Глава 7. Захар. Хлопья снега упорно ложились на землю. Гирлянды раздражающе сверкали, как и люди сверкали улыбками и искрящимся смехом. Чтобы не пугать людей своим дебильным веянием, как выразилась Юмашева, я сосредоточил этим вечером все свое внимание на ней. Это и позволило пережить вечер у Голицына. Но сейчас, оставшись наедине с самим собой, разум снова погружается в свою собственную черную бездну. И даже проклятый ром не помогает. Время — хреновый лекарь, лишь притупляет боль. После открытия автосалона мы вернулись в гостиницу и, согласившись на приглашение управляющего гостиницы, присоединились к встрече Нового года. После боя курантов оставил Алену Витальевну веселиться, а сам поднялся номер, прихватив две бутылки рома. Ненавижу это время в году. Все эти гирлянды, цветные огни, елки, запах мандарин, счастливые лица людей. Мой разум в это время начинал играть со мной в игры, вытаскивая из памяти то, что давно надо было оставить в покое, оставить храниться под толстым слоем пыли где-нибудь в уголке. Прислушался к себе, ожидая давно привычную волну боли, сжимающую тисками сердце. Только ничего, кроме тишины, не почувствовал. Зловещей тишины в своем безмолвии, мертвой, вспарывающей душу, обволакивающей все внутри, будь то паутиной, убивая любые эмоции, оставляя только холод. Отхлебнул из горла бутылки ром и, выйдя на лоджию, закурил. Дверь оставил открытой, хотелось воздуха. Сколыхнувшаяся память будь то перекрывала мне дыхание, затягивала на шею удавку до удушья. Там, у Голицына, я впервые за очень долгое время почувствовал себя живым. И сейчас, утопая в черной пучине своего разума, я физически, болезненно ощущал эту разницу. Корёжило, физически, эмоционально. Хоть Юмашеву зови, из нее получился неплохой якорь. Она, не прилагая никаких особых усилий, держала меня на плаву весь вечер. А я только сегодня за ее фасадом профессионального исполнительного сотрудника увидел женщину. Шаулов прав, сученыш. Я мудак. Она пашет без выходных и отпуска. Ладно, мне нахрен не нужны эти выходные. Но она молодая, красивая женщина. Ей нужно свободное время на личную жизнь. С другой стороны, каждый сам делает выбор. Я веревками ее не держу и в подвал не бросаю. Не устраивала бы, давно бы ушла. Стук в дверь выдернул меня из потока мыслей. «Открыто!» крикнул, глубоко затягиваясь и снова прикладываясь к бутылке. Стук ее каблуков по паркету донесся до моего слуха. Неужели мужик на небе реально услышал мои мысли? Обычно он глух к моим просьбам. Юмашева появилась на лоджии, разрывая своим появлением холодный мрак, медленно поглощающий мое сознание. «Захар Александрович, Терентьев переслал договора от Баринова. Просим вас ознакомиться». Я часть бегло просмотрела, отметила пару нестыковок. Надо еще Юриком отправить. Она говорила про сделки с Бариновым, про эти проклятые договоры. А я, закурив вторую подряд сигарету, смотрел, как вздымалась ее грудь под тонкой тканью белоснежного топа. Там коэффициент в любом случае нулевой, поэтому рассчитывать на прибыль. Расстегнутый жакет открывал прекрасный вид на едва проступающие соски, съежившиеся от холода. Прекрасное зрелище, от которого кровь в жилах сбрасывала с себя оковы льда, напоминая мне, что я еще живой. Не сдох, хотя порой казалось, что уже давно. «Алена Витальевна, перешлите все мне и уберите уже планшет. Завтра разберемся. Сегодня праздник все же», — произнес, прихлебывая ром. Она подняла на меня свои голубые глаза, наполненные удивлением. «Да я сам в ахере, Алена Витальевна. Но тормоза сегодня посланы нахрен». «У вас что-то случилось?» В ее глазах смесь из непонимания, теплоты и участия. «Как вы смотрите на секс без обязательств, Алена Витальевна?» Теплота во взгляде тут же закрылась тучей. Взгляд потемнел, проглянула злость. Она смерила меня оценивающим взглядом и, отложив планшет, потянулась к пачке сигарет, вытащив одну, закурила. Ее пальцы от чего-то дрогнули, а я снова скользнул взглядом к ее груди. Надо было все-таки Кларке заехать перед отлетом. «В данном случае это плохая идея, Захар Александрович. произнесла на выдохе. «Нам еще с вами работать». «С этим не будет проблем». «У вас, возможно, у меня будут». Улыбка по ее губам с налетом горечи. «Женщины эмоциональнее. Вы забываете об этом. Не стоит стирать рамки там, где они могут оказаться несущей конструкцией». «Железный аргумент. Но сегодня он меня почему-то не тормозит». 300 000 за ночь достаточно, чтобы услышать ваше согласие?» «Вы перепутали меня с кем-то или переборщили с Ромом?» Злость во взгляде проступила сильней, отчетливей, и усмешка по губам будто скривилась от зубной боли. «Признаю, с Ромом я сегодня действительно переборщил, но у меня есть повод». Затянулся сигаретой, наслаждаясь цветом ее глаз. Кристально-голубой лед, темнеющий, когда она злится. «Могу заказать для вас девушку. Скажите свои пожелания. С бюджетом в 300 000 вам хватит даже на две». Ее издевка хорошо считывалась. Что ж, могла ответить и жестче. Я заслужил. Запрос в другом. «Значит, я вас неправильно поняла. В любом случае, если вопросов по проделанной работе у вас нет, то мне пора». Она затушила сигарету в пепельнице и потянулась за планшетом. «Алена?» — окликнул. Обернулась. «Выпейте со мной». Попытка номер два. Чувствовал себя ублюдком, но выпитый ром почти перекрывал это чувство. «Захар Александрович, я повторяю, это дурная идея. Виски, ром, вино, шампанское и 300 000. Могу увеличить до 500. Представьте, что вы работаете сегодня психотерапевтом». Усмехнулся, снова делая глоток из бутылки. «Что все же у вас случилось?» «Жизнь, Алена Витальевна. Со мной случилась жизнь. Как родился, так и понеслось». Усмешка над самим собой исказила мои губы. Протянул руку, убирая с ее волос кусочек конфетти. «Пойдемте в комнату, вы замерзли». Потушил сигарету и придержал колыхающуюся от ветра штору, пропуская ее Машеву вперед, гадая, останется или уйдет.